Эпизодий 4. 1. Мальчик вбежал во внутренний двор и остановился, тяжело дыша и оглядываясь через плечо. Запоздалое раскаяние пробуждалось в нем, и с минуту мальчик колебался, раздумывая, не стоит ли вернуться назад в Палестру и честно принять заслуженную трепку. Он знал, что дерзить учителю нехорошо, тем более, что язвительный Автолик — друг отца и лучший учитель борьбы во всей Элладе. Кроме того, Автолик чрезвычайно злопамятен и потому не принадлежит к числу людей, которым можно дерзить безнаказанно. Вернуться или нет? Мальчика звали Алки. Посторонний наблюдатель с уверенностью дал бы ему лет 16, назвав скорее подростком, а то и юношей, и ошибся бы на 3 года с небольшим. Зато никакому наблюдателю и в голову не пришло бы сравнить Алкида со статуей молодого Аполлона или того же Гермеса-атлета, олицетворяющих юношескую красоту и грацию. Мальчик не был красив, во всяком случае, согласно общепринятому представлению. Подростки растут быстро, их движения порывисты, они устремлены ввысь, к небу, словно мать-земля на миг отпускает своих нетерпеливых чад, прежде чем притянуть обратно. Алкид же чуть ли не с самого рождения прочно стоял на матери Геи. Учитель Лин Кефарет, родной брат божественного Орфея, не раз говаривал, что чересчур прочно, и ругался, когда мальчик излишне сильно дергал струны кефары. Пальцы Алкида не страдали избытком нежности, зато редко кто мог вырваться из их хватки. Мальчик был похож на мужчину. И упрямство у него тоже было мужское, хмурое и неотступное оно было, упрямство мальчика Алкида, которого еще никто и никогда не звал Гераклом. Вернуться или нет? Просто мальчик до сих пор считал, что прав он, а не учитель Автолик. И пускай Автолик видел смерть не одного из своих врагов, Алкид сражался лишь в Палестре с другими учениками. Но почему? Почему учитель не захотел выслушать его до конца, попытаться понять, вместо того, чтобы сразу высмеивать зло, хлестко, обидно, как умел только Автолик? Ведь это же так просто. Нарок под руку и захват шеи, но не в одно движение, как учил Автолик, а непременно после короткого удара локтем в живот, и когда противник на миг обмякнет, вскинуть ему плечом той же руки подбородок, второй ладонью прижать затылок и... Это ведь просто, согласись, учитель. Мальчик даже не заметил, что руки его уже двигаются. Сперва медленно, с задумчивой неторопливостью, а потом быстрее, еще быстрее, и под самый конец стремительно, как две змеи, увлекая за собой крепко сбитое, напрягшееся тело. «Алкид!» — послышалось из дома. «Алкид!» Мальчик вздрогнул, словно очнувшись, и замер. Не двигаясь, следил он за тем, как дверь Мегарона распахивается, и, перемахивая через блюстраду, к нему несется взъерошенная копия его самого. Несется и останавливается в 10 шагах. Как две одинаковые статуи, вышедшие из-под резца одного мастера, стояли они во дворе. Разве что первый мальчик был обнажен, если не считать легкой набедренной повязки, а второй был одет в будничную одежду с коричневой полосой по подолу. И еще он держал в руке костяной плектор от кефары. «Автолик там?» — спросил второй, швыряя плектор на землю и пальцем указывая за забор. Алкид кивнул. «Отлично!» — во все горло завопил второй, вихрем срываясь с места, и через мгновение Алкид снова был во дворе один. Впрочем, одиночество его оказалось коротким. Опять хлопнула дверь, и на террасе Мегарона объявился сухощавый человек лет 40, одетый не по погоде в шерстяную накидку фарос поверх длинного хитона. Лицо появившегося всякий счел бы утонченно привлекательным, но сейчас оно было искажено гримасой ярости и скорее напоминало маску горгоны. Сухие, нервные пальцы мужчины, выдававшие в нем музыканта, плотно охватывали учительский посох, раздвоенный на конце. «И фикл!» — закричал он, сбегая по ступенькам и громко стуча сандалиями. — Вот ты где, мерзавец! И хитон сбросил, думал, я не узнаю! — Я не... — начал было мальчик, но посох учителя уже обрушился на его плечи, оцарапав Рагулька еще куда крови. Еще два удара последовали один за другим. Учитель Лин Кефарет не был воином, хотя хлестал сильно и беспощадно, забывшись в раздражении, иначе он бы заметил, занося посох для очередного удара, как глаза мальчика полыхнули безумным огнем, а из закушенной нижней губы упала на землю почти невидимая капелька крови. Упала, подобно жертве, на алтарь Ареса и Неалия, кровавого сына Зевса, ненавистного отцу. Нет, учитель Лин не был воином, и поэтому опустил посох в четвертый раз, промахнувшись, изгибаясь пополам от резкого удара локтем в живот, и правая рука Алкида неумолимым кольцом охватила его шею, заставляя нелепо вскинуть гладко выбритый по микенской моде подбородок, а левая ладонь мальчика легла на затылок Лина почти ласково. Алкид крутанулся, припадая на колено, ноги учителя Лина брыкнули, отрываясь от земли, и послышался слабый хруст, какой бывает, когда ломается сухая ветка. Автолик был неправ. Мальчик стоял на коленях возле тела учителя Лина, и лишь одна мысль пульсировала в его мозгу, подобно воспалившейся ране. Автолик неправ. Неправ, неправ. И в сухих глазах Алкида медленно угасало темное пламя. — Ты нарочно! — донеслось от ворот. — Ты нарочно разозлил Автолика, а наказал он меня. Ты нарочно, мы так не договаривались. — Да, Эфикл. — еле слышно прошептал Алкид. — Мы так не договаривались. Эфикл вдруг замолчал, став похожим на бегуна с разгона налетевшего на невесть откуда взявшуюся каменную стену, и во все глаза уставился на брата и на труп Лина с неестественно вывернутой шеей. Рядом с головой учителя валялся костяной плектр, до половины зарывшийся в пыль. — Это я виноват, — тихо сказал Эфикл, мгновенно присмирев и подходя ближе. Я порвал струну и убежал, а он... Алкид ничего не ответил, глядя то на свои руки, то на мертвого Лина. — У тебя не было приступа, — утвердительно бросил Эфикл. — Я точно знаю, что не было. Алкид медленно кивнул. — Тебя будут судить. Эфикл нахмурился, отчего лицо его сразу стало значительно старше. Если бы мать видела Эфикла в этот миг, она бы вздрогнула и отвернулась. Алкмена уже видела это лицо. Лицо Амфитриона, когда он случайно убил Электриона, правителя Микен и отца Алкмены. «Тебя будут судить. Даже если я скажу, что это из-за меня, судить будут тебя». «Он несправедливо побил меня». Набычившись, Алкид затравленно огляделся по сторонам, словно обложенный собаками лис. «Я не виноват». — Да. Лин несправедливо побил тебя, а Автолик несправедливо побил меня. Только Автолик жив, а Лин нет. И все остальное не имеет значения. Меня будут судить. Похоже, Алкид лишь сейчас понял это. — Да. И в лучшем случае отцу придется сослать тебя. В Факиду или на Кеферон надолго, может быть, навсегда. Алкид встал и с трудом отвел взгляд от тела Лина. «Мы поедем вместе». И Фикл коснулся исхлестанного плеча брата, другой рукой поправляя свою разорванную одежду. «Хоть в Гиперборею, хоть в Тартар, я поеду с тобой. Еще не знаю как, но им придется сослать и меня тоже». Близнецы посмотрели друг на друга и криво улыбнулись. «Герой должен быть один?» — невесело спросил Алкид. «Да». Очень серьезно ответил Эфикл. Герой должен быть один. Мы же не виноваты, что нас двое, и что все от нас чего-то хотят. Уже у входа в Мегарон Эфикл на мгновение придержал брата. Локтем? Спросил он. Локтем в живот и на колено после захвата. Алкид кивнул. Я так и думал. Грустно сказал Эфикл. Я так и думал. Только никому показать не успел, даже Автолику. Он меня сразу пнул. А они все смеялись. И Дилда Поликтор, и Ликомет, и Павсани Дискобол, и... Лучше бы ты Автолика кинул. У него шея крепче.